Мы скоро приедем. Скоро, не вертись. Денис осторожно придерживал рукой теребящую холку коня девчонку. Другая рука держала поводья, и ей он каким-то чудом умудрялся править своим жеребцом на полном скаку. Он все-таки взял ее с собой. Деваться было некуда. Проспавшись, девчонка вылезла из корзинки и обратно в нее лезть категорически отказалась. Юноша допустил тактическую ошибку, пояснив ей, что эти дяденьки хорошие, и их бояться не надо, так как они ее не украли, а защищали по его личному приказу. С ужасом, глядящая на чудо с косичками, дяденьки испуганно трясли головами, подтверждая слова шефа. Маленькая разбойница согласилась их больше не обижать, но и оставаться под присмотром квадратных секьюрити, пока дядя Гаврила будет свои дела проворачивать, решительно отказалась. А когда выяснилось, что Гаврила великолепный собрался на день рождения к самому лесному царю, разобиделась окончательно. Как же, он оставит ее тут скучать с неуклюжими дядями, а сам там будет без нее тортики лопать. Денис понял, что это судьба, выгреб из карманов артефакты гнома, церкушника, домушника, сыпал их в корзинку и закрыл крышкой. «Сможешь сделать так, чтобы она не открывалась?» — сердито спросил он девчонку. Валя тряхнула своими косичками, и крышка словно прикипела намертво к корзинке. «А что там?» — спросила любопытная девчонка. «Подарок лесному царю». «Так он же его достать не сможет». «В том-то и прикол. Все по канонам доброй русской сказки. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот мы ему и подарим то, неизвестно что. Пусть помучается, гадая, что внутри». «А я ему лично его подарю», — азартно потерла руки малышка. Судя по всему, слово «помучается» понравилось юной садистке. Вопрос был решен, и вот они скачут вслед за каретой троллей, которая уже петляла меж лесистых холмов. «Скоро приедем?» «Скоро!» — наверное, уже в сотый раз прорычал в ответ Денис. Скачущая сзади и по бокам свита только ухмылялась, наблюдая за муками шефа. До цели гости добрались, когда уже отгорел закат. На небе появились первые звезды, из легких облачков выплыла полная луна, и карета троллей затормозила около огромного холма, возле которого уже столпились остальные приглашенные гости. Судя по всему, ждали здесь в первую очередь именно троллей, как самых именитых гостей. Как только Ингвальд со своими сыновьями вылез из кареты, холм задрожал и начал подниматься вверх, выталкиваемый четырьмя красными столбами. Зрелище было величественное и очень красивое. Поднявшись метров на 20, холм замер, и восхищенные гости уставились на длинный ряд накрытых всевозможными яствами столов и просторный деревянный помост, отдаленно напоминающий то ли сцену, то ли подиум. Около столов суетились лешие и холмовые, юркие лохматые существа, наполняя кубки игристым вином с селитрой из кладбищенских склепов. Ими командовала дальняя родственница лесного царя, которая служила у него экономкой. Вид старухи мог испугать любого неподготовленного к подобному зрелищу существа. Даже бабки-кошмарихи по степени уродства ей в подметки не годились. Особо впечатляло слабо пульсирующее янтарное сердце, которое мерцало у нее на лбу. Но хозяйкой она, судя по всему, была классной. Начищенное столовое золото и серебро сверкало в лунном свете. А на пороге всего этого великолепия и ждал окруженный чадами и домочадцами именинник. «Твою!» — Денис поспешил заткнуться, не закончив фразу. При нем все-таки был ребенок. «Дерево!» Именинником было дерево. Причем не простое дерево, а конопляное, хотя юноша точно знал, что конопля — это куст. Тем не менее, это было дерево с глазами, корнями, ногами, ветками, руками, и на нем росли очень характерные шишечки. Юноша спешился, снял с холки коня девчонку и прижал ее к груди, не рискуя опускать на землю. Спешилась и его свита. К ним тут же подскочили лешие, подхватили лошадей под уздцы и повели их к коновязям, срочно сооруженным к приезду дорогих гостей, неподалеку от волшебного холма. «Ну, здравствуй, Ингвальд!» Именинник раскрыл свои ветки объятия шагнувшему к нему троллю. «Давно мы с тобой не пили на брудершафт!» «Рад тебя видеть, старый друг!» — сжал могучий ствол именинника старый тролль. «Я сегодня не один!» «Вижу, детей с собой захватил. Это хорошо!» «Я слышал, у тебя дочки-красавицы на выданье!» «Верно сказал. Дочки у меня красавицы. Жаль, что у тебя так мало сыновей. Дочек у меня целых 7». «Ну я же черенками не размножаюсь!» — расхохотался старый тролль, выпуская именинника из своих объятий. «А я смотрю, ты неплохо подготовился. Все блестит. Не каждый день ко мне старый друг из такой долины приезжает. Старались. Пол мыли лунным светом, столбы ведьминым салом протирали. Видишь, как они сияют, словно тюльпаны на солнце. Да что ж мы на пороге, гости дорогие, прошу всех к столу!» Гости только этой команды ждали. Первая рванула вперед трехногая безголовая лошадь, стремясь занять место поближе к креслу трону лесного царя. Но ее бесцеремонно откинул в сторону Харальд, подоспевший первым. В этом ему усердно помогал Бьорн, спеша захватить место как для себя, так и для киллера, которого хотел посадить рядом с отцом. «Гаврила, давай сюда!» — заорал он. «Я тут тебе место забил!» «Лихие у тебя подросли, сыновья!» — расхохотался именинник и потащил за собой Ингвальда к столу. Разумеется, места хватило не всем. Лесной царь готовился с размахом, но все равно с витом самых почетных гостей пришлось столпиться за спинами своих хозяев и облизываться на все это великолепие. Облизывались, правда, не все. Черные капюшоны стояли за креслом Дениса белые, как мел, стараясь не смотреть на изыски лесной кухни. Это только издалека угощение выглядело привлекательным. Жареные на вертелах лягушки, начиненные репейниками шкурки ужей, салаты из поганок с лягушатиной, мочеными мышиными мордами и цикутой. Денис посадил на колени девчонку и тихонько шепнул ей на ухо: «Не вздумай с этого стола что-нибудь съесть». Он подмигнул своей свите, и в руки малышки плюхнули заранее заготовленные бутылка молока и плюшка. «А где же тортики?» — расстроилась девчонка. — Это неправильный день рождения. Пирующая рядом безголовая лошадь презрительно заржала, и Валентина сразу переключилась на нее. Ей стало интересно, чем она ржет. Ведь головы-то нет. Она тут же заерзала, пытаясь встать на колени юноши, чтобы с этой более высокой позиции заглянуть в обрубок шеи. Но ликвидатор решительно пресек эти попытки, усадив ее обратно. А вот сидящему по правую руку от ликвидатора Бьорну угощение пришлось по нраву. «На десерт, говорят, ржавые гвозди и битое стекло от церковных окон будут подавать», — поделился он радостной вестью с киллером, уминая начиненную репейником шкурку ужа. Киллер его радости не разделял. Есть эту гадость он не хотел, а потому, чтобы не выделяться из толпы, взял в руки кубок, решив для виду прикладываться к нему, делая вид, что пьет.